Глава 7. Новые союзники. Ортис громко вздохнул. «Вы довольно проницательный молодой человек, но поверьте, возникшие проблемы мы решим. Обязательно решим, и кое-кто пожалеет о своем выборе». Он встал и начал размеренно наворачивать круги по комнате. «Я не хочу вас обидеть или преуменьшить ваши возможности. Но давайте сначала трезво оценим сложившееся положение. Для этого предлагаю предварительно обобщить все, что мы имеем на данный момент. А уж после наметить цели и выработать стратегию». «Хм», – удивился Ортис и даже остановился, подозрительно уставившись на меня. «А вам сколько лет, молодой человек? В вашем возрасте строить стратегии и планы – это удивительно. У меня, помнится, в отрочестве только цели были. Помечаешь и прешь к ним, не разбирая дороги». Ортис мечтательно задумался. Аривар достал свою трубку и, ухмыльнувшись, заметил. «Я тебе не раз говорил, весельчак, что парень непрост», — обратился он к приятелю. «Давай, обобщай, а мы добавим», — предложил он уже мне. «Не вопрос, попробую обобщить». Тем более однажды отец, устав от моих хронических опозданий везде, где только можно, и попрание всех сроков, вручил мне собственноручно приобретенный фолиант в красочной обложке, заставив его прочитать от корки до корки. Что-то там повествовалось про тайм-менеджмент, целеполагание и планирование. Книгу я в итоге с трудом, преимущественно отцовским, осилил. Но на практике применять полученные знания так и не смог. Планы я под присмотром предка планировал. А вот осуществить задуманное не хватало мотивации. Лень на корню рубила все позитивные начинания. Благо тут мотивация у меня знатная. Осталось только набросать план. Собравшись с мыслями, я обрисовал получившуюся картину. Как я ее вижу. А уточнения от архимагов, как ни странно, только подтверждали ее. Споры начались, когда мы подошли к целям. Тут ястребы Мадлен и Ортис сцепились с Риваром, который не до конца растерял здравомыслие. Они хотели, не миндальничая, сразу вступить в открытую конфронтацию с альянсами и, показав свою силу, заставить их пойти на попятную. «У них даже нет нормальных магов. Парочка слабеньких менталистов, что промывают мозги местной знати», — яростно вещал Ортис. «А нас еще и поддержат. Не все же легли под пришлых. Мы их просто прихлопнем. У них тут слишком мало сил». «Поддерживаю. Да нам и подкрепление не нужно. Сами справимся», — соглашалась с ними Мадлен. «Уж щиты-то ты сможешь подержать, старикашка? Или совсем усох?» — наезжала она на Ривары. Видя, как маги все сильнее и сильнее распаляются, и скоро последний примкнет к партии войны, я решил тоже поучаствовать в споре. «Уважаемые, нам нужно выиграть не битву, а войну! И нанеся удар сейчас, раскрыв наши намерения, будьте уверены, войну мы проиграем. Я верю, что вы сможете зачистить Орновиль. Тем более угрозу несут не все пришлые. Но что дальше? А я вам скажу. Они сделают выводы, подготовятся и подловят нас в самый неподходящий момент, не оставив ни одного шанса. Теперь добавим сюда то, как скажется наш проигрыш на настроениях местных элит. Думаю, о сопротивлении экспансии можно будет точно забыть, разве что небольшие очаги с отчаянными фанатиками». Мой спич слегка сбил боевой настрой у архимагов. «А что вы предлагаете, молодой человек?» – раздраженно спросил Ортис, усевшись назад в свое кресло. «В конечном счете вы лучше нас знаете, как предпочтительнее навредить нашим врагам. Как это ни странно, но думаю, да. Если наносить удар, то необходимо его направить на наиболее уязвимые места». Допустим, на каналы связи с Содружеством, разу перерубив их. Необходимо только выяснить, сколько их и где они физически находятся. Только после этого будет шанс приструнить, как вы говорите, пришлых. А в этом, пожалуй, есть логика. Думаю, тут ты прав. Тут же подхватила мою мысль Мадлен. Мы лишим их поддержки, а это к тому же не лучшим образом скажется на их моральном духе. Действительно, если рассматривать вопрос с такой стороны, то нужно тщательно обдумать первый удар, поддержал ее Ортис. И для этого нам крайне необходимо немного откатить ситуацию назад. Для этого вам, молодой человек, придется на время покинуть нас и некоторое время пожить у нашего приятеля Торнуга. Вы с ним уже знакомы и будете там находиться в полной безопасности, в свою очередь высказался Ревар. Ну вот, старички вроде бы спустили пар и отошли от неприятного разговора. По крайней мере, никто не собирается делать глупости, устраивая прямой кавалерийский наскок и с шашкой наголо мчаться на неприятеля. Решив дать им время, дабы все обдумать и обсудить, я предложил провести после ужина еще одну встречу, где уже окончательно решим и, сославшись на неотложные дела, покинул их. Техноморф уже обозначал нетерпение, намекая на скорый сеанс связи. Учитывая то, с кем он намечается, хотелось бы хоть чуть-чуть собраться с мыслями. Завалившись на кровать и попросив не кантовать полчаса, я минут пять лежал и тупо пялился в потолок, собираясь с мыслями. Свои хотелки я уже давно продумал и систематизировал с помощью Алисы. Проблема заключалась в ограниченной информации, которой мы с моим ИИ располагали. Пройдя регистрацию, я должен выбрать первую специализацию и, согласно ей, получить набор баз знаний. Причем не только я, но и мой помощник Алиса. Помимо этого, ИИ, имея доступ к инфосети, могла черпать знания непосредственно из нее. Увы, всего этого мы были лишены. Да и даже получив доступ в инфосеть, раздобыть там устав и протоколы работы Роя не представлялось возможным. Поэтому и придется действовать наугад. Легкие толчки хвостатого Архаса заставили меня открыть глаза. А Алиса спросила: «Ну что, готов?» «Связь установлена. Канал стабилен. Виртуальная комната переговоров создана. Соединяй», – скомандовал я ей. На глазах наша комната стала небольшими сегментами трансформироваться, изменяясь до неузнаваемости. В итоге я оказался в светлом помещении, одну стену которого заменял огромный иллюминатор, за которым открывался вид на разбросанные в шахматном порядке космические суда, как наконечники стрел, висящие в пустоте и готовые в любой момент ринуться на врага. Необычное построение уходило за горизонт, точками отсвечивая в лучах огромного светила. Часть из них висела, не подавая признаков жизни. Вокруг других мелькали тени вспомогательной техники. Были видны вспышки от ремонтных работ на поверхности. Вид впечатлял. Я не сразу смог оторвать от него свой взгляд и обратить внимание на происходящее в комнате. Когда я отлип от картинки и повернулся, то увидел, как крепкий, коротко стриженный, одетый в военную форму мужчина лет 40, сгружает по одной толстой папке худенькой фиолетоволосовой девчонки, попутно что-то ей объясняя. Бедняга уже с трудом удерживала полученную макулатуру. Получив последнюю папку и выслушав разъяснение, задорно мне подмигнула и, повернувшись, пошла к столу, который располагался в глубине комнаты. Мужик переключил свое внимание на меня. «Приветствую вас, гражданин!» С легкой ухмылкой обратился он, внимательно всматриваясь в мое лицо. «Здравствуйте!» – поприветствовал его я. «Можете звать меня Алекс. А как я могу обращаться к вам?» «Я центральный тактический эскин Ольранд 27498ТТ». На данный момент временно исполняющий функцию командующего экспедиционного крыла Роя, представился он. «Можно я буду вас называть просто Ольранд?» «Конечно, как вам будет удобно. Присядем». Он указал на пару кресел, тут же материализовавшихся перед иллюминатором. Я молча сел, уже 101 раз собираясь силами и обдумывая, с чего же все-таки начать наш непростой разговор. Но диалог начал собеседник. «Алекс, давай, чтобы не было недопонимания, я тебя сразу введу в курс дела. Твоя помощница, симбиотический линк и скин Алиса, получила все необходимые материалы, чтобы в случае чего подтвердить мои слова». Я глянул на Алису, которая с умным видом, даже раздобыв где-то большие круглые очки, сосредоточенно изучала содержимое папок. Она поймала мой взгляд и, улыбнувшись брекетами, показала большой палец. «Да, пожалуй, так будет удобнее всего», – тут же согласился я. «Мы оба прекрасно знаем, как ты стал Аррай». Спокойные слова Искина и возникшая пауза после них заставили меня напрячься. Но такое стечение обстоятельств, как ни странно, нам тоже на руку. Слегка успокоив меня, он перевел свой взгляд на иллюминатор. Вот уже 5000 лет, как я занял свою должность, после того, как мой предшественник развоплотил свою личностную матрицу и ушел за грань. И я, и он, и наши предшественники безуспешно пытались связаться с создателями. Свою первоначальную задачу по разведке и отбраковке заселенных миров кластера СДК 094-85-22 наше крыло выполнило более 100 000 лет назад, стерилизовав неудачные эксперименты и подготовив плацдарм для засеивания новыми биологическими видами. Но в конечной точке маршрута мы не встретили эскадру второй волны с научно-техническими и биологическими комплексами, которая должна была непосредственно приступить к новой колонизации подчищенных планет кластера. Более того, к нам с ней обязана была прибыть флотская ревизионная комиссия, по результатам работы которой должна была решиться наша дальнейшая судьба. В течение планового периода попытки выйти на связь ни к чему не приводили. Такое развитие событий было учтено создателями, и в дело вступил резервный протокол «Укрепленный рубеж», разработанный на случай чрезвычайной ситуации. Мы должны были выдвинуться к ближайшему форпосту флота. По прибытию перейти в непосредственное подчинение к протектору сектора для получения дальнейших боевых задач. Но прибыв на место и тщательно прочесав весь сектор, мы не смогли найти никаких следов присутствия создателей. Обнаружили только пару колоний архов, отпрысков одного из неудачных экспериментов. Та же картина наблюдалась и в других обследованных секторах, ранее занятых стационарными военными базами. Тогда мы первый раз потеряли биоискин командора. Он был полноценный Аррай, сознательно пошедший на полную кимодификацию. Личностная матрица посыпалась, не выдержав психологической нагрузки. Он самостоятельно отдал команду модулю поддержания жизнедеятельности на синтезирование и подачу азотной кислоты. Пока с ситуацией разобрались и заблокировали прямое управление от биоискина, он знатно обуглил свою биологическую часть. Поражения были фатальными, спасти пострадавшего не удалось. Без него крыло потеряло мобильность и не могло предпринимать активных действий. Создателями нам были вшиты жесткие установки на управление. Решение о смене дислокации и геноциде разумных может принять только другой разумный, хоть и в такой, скажем так, урезанной форме. Новоиспеченного командора тогда изготовили из наиболее подходящего биологического образца, который собирали во время нашей миссии. После был продолжительный рейд по территориям Ашур и Архов. К сожалению, новые биоискины оказались не так долговечны. В отличие от полноценных Аррай, им приходилось полностью затирать личность, но все равно со временем происходил частичный откат с потерей адекватности и, как следствие, утраты работоспособности. Как ты можешь догадываться, последний совершил суицид в этой системе, намеренно оголив фланг и подставив свое судно под удар. Мы давно уже стали затягивать процессы восстановления боеспособности крыла, каждый раз стараясь отодвигать новый цикл теперь уже ничем не мотивированной агрессии в отношении разумных. Но против приказов и вшитых установок мы ничего сделать не можем. Приходилось начинать каждый раз кампанию заново. Но на этот раз обстоятельства сложились так, что появился ты. После получения твоих данных мы посчитали, что это дает нам шанс разорвать ставший порочным круг. Ведь не только биоискины морально устают и постепенно сходят с ума. Поэтому предлагаю заключить обоюдовыгодный союз. Сейчас в отношении тебя запущен протокол ВГЛ, согласно которому в случае ЧС мы обязаны обеспечить выживание гражданских лиц. А ведь обеспечить твое выживание возможно различными способами. И не все тебе могут понравиться. Он замолчал, опять внимательно глянув на меня. «Но есть но?» – решил я прервать паузу. «Да, есть. Согласно полученным данным, при благоприятном развитии событий ты в скором времени можешь получить под контроль свой небольшой обжитый сектор. Этого будет достаточно для того, чтобы мы наконец-то, согласно протоколу ЧЗХ-3141-397-43, укрепленный рубеж, перешли под твой протекторат». Альрант замолчал, глядя в иллюминатор на космофлот, который в скором времени, возможно, станет моим. По правде говоря, я гипотетически рассматривал такой вариант событий, но несерьезно, как самый нереалистичный. В реальности максимум, на что я рассчитывал, это получить небольшую помощь, желательно материально-техническую, ну и по возможности база знаний. А тут, блин, джекпот. Настоящее боевое крыло Аррай. Правда, палка о двух концах получается. И не поймешь, каким может прилететь. С одной стороны, казалось бы, хороший аргумент для разрешения возникшей ситуации. С другой, резкое усиление звездного герцогства Карвар внесет заметный дисбаланс. А учитывая за счет чего, в игру явно вступят не только соседи. Раздобытые технологии Аррай – это один из толпов величия Джори, которые обнаружили в одной из аномалий несколько мертвых кораблей-сеятелей, что дало мощный толчок их технологиям и позволило начать агрессивную экспансию, которая продолжалась практически до их исчезновения, около 8 тысяч лет назад. Можно с уверенностью утверждать, что Содружество – возникло на осколках их цивилизации. Да и технический взлет аграфов, наиболее развитой цивилизации в Содружестве, тоже, по большому счету, заслуга Джори. Многие технологии, которых аграфы перехватили из их ослабевших рук, при этом не забывая добивать своих господ. И нетрудно представить их реакцию, когда на карте появлюсь я, весь из себя, да еще и с флотом Аррай. Боюсь, тогда все старые проблемы мне покажутся цветочками. Но с третьей стороны этой головоломки все это не повод отказываться от козырного туза в рукаве. Да и в любом случае шансы на благополучный исход у меня пока велики, а так, в случае успеха, просто придется действовать осмотрительнее. Да, признаться, вы меня озадачили своим предложением. Начал я пространно развивать свою мысль. Но прежде чем соглашаться, хотелось бы услышать подробности. Вы, должно быть, знаете, в какой ситуации я сейчас нахожусь. Могу ли я уже сейчас рассчитывать на вашу помощь? Конечно, в курсе. Даже больше, чем думаешь. Например, ты знал, что неделю назад местным кланам пришел заказ на тебя. Окончательно добил он меня. Я вижу, ваша помощница изучила предоставленные ей материалы. Будет правильным, если она присоединится к нашему разговору, — предложил Ольрант. Подошедшая Алиса сообщила мне, что теперь может сама проконсультировать меня по всем правовым вопросам взаимодействия с Роем. Поэтому еще час мы провели, обсуждая дальнейшее сотрудничество и строя планы на будущее. Мне удалось закрыть практически все свои ранее намеченные вопросы. Но, к сожалению, и без обломов не обошлось. Раздобыть начальных баз знаний не получилось. Для биологических особей рой просто не имел их в наличии. Зато теперь у меня есть личный техноморф. Архаса окончательно перевели под мое полное подчинение. А что касается баз, у меня были заготовлены идеи и на этот случай. Посмотрим, что в итоге получится.